Глава четвертая. Существо. Разве она не восхитительна? Алина Лис. Что за пикантная картина предстала предо мной? Ее густые черные волосы были беспорядочно раскиданы по шелковым простыням. Судя по всему, она не могла лежать спокойно и не ворочаться всю ночь. А что, если она кожей чувствовала присутствие некоего хищника, забравшегося в ее уютное гнездышко? Умная девочка. Но не слишком. Я просто наблюдал, пообещав себе, что буду вести себя хорошо. Только в этот раз. У меня еще будет время с ней поиграть. Мой голод только усилился с тех пор, как я расправился со своей последней жертвой, словно готовясь ко встрече с ней. Я был джентльменом. Мне нравилось сначала познакомиться со своей добычей поближе, прежде чем расправиться с ней. Я делал это лишь из вежливости. Я так старался сегодня, следя за каждым ее движением. К тому же я провел свое собственное расследование, узнав много интересного о моей новой милой игрушке. Я заслужил награду, особенно учитывая то, какие расстояния способна пройти эта девушка за день. По крайней мере, я точно знал, что при такой физической активности кровообращение у нее должно было быть просто отличным. Я не представлял себе и половины того, что узнал о своей будущей трапезе. Мисс Лис все время куда-то спешила, и смысл некоторых ее действий был мне непонятен. Распорядок ее дня включал в себя так много своеобразных ритуалов. Хотя аптека — это, конечно, интересно. Я предположил, что она была владелицей, так как ключей от входной двери, кроме как у нее, больше ни у кого не было. Я уже давно не выслеживал никого стоящего. Я всегда обычно сначала знакомился со своей жертвой поближе, чтобы потом забрать у нее, погубить жизнь, которая так отчаянно билась в молодом теле. Я буду сильно разочарован, если, приложив столько усилий, ее тело окажется безвкусным. И все же, переводя разговор на другую тему, я почти забыл какое-то волнительное ощущение преследовать кого бы то ни было. Я бы сказал, что время было потрачено с пользой. Изучить ее распорядок дня, ее жизнь, ее запах. Словно она уже принадлежала мне. Бедняжка просто еще не знала этого. Вид спящей девушки манил меня вперед, подталкивая ближе к кровати. Лакомство, предназначенное лишь для меня. Красота ее была такой, будто чьи-то руки с помощью волшебного жезла превратили грубую кору дерева в изящные узоры и изгибы, словно духи древности поведали ей свои многовековые тайны, не говоря уже о ее уникальном цвете волос. Словно кто-то нарочно рассыпал рафинированный сахар поверх угольной пыли. Случайное и единственное в своем роде, слишком ценное, чтобы тратить время впустую. Она зашуршала под одеялом и повернулась в другую сторону. Чувствовала ли она, как близко я был? Достаточно близко, чтобы попробовать кусочек. Осторожно приподняв шелковистую ткань постельного белья, я надеялся увидеть, что она скрывала под своим унылым покрывалом. Но каково было мое разочарование, когда я убедился, что на ней была надета ночная рубашка, хотя, может, это было и к лучшему. Всему свое время. Обнаженное тело не было для меня загадкой, но увидеть обнаженную именно эту девушку казалось мне непростительным грехом. Изысканное лакомство следует есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком. Поспешишь — людей насмешишь. Ее волосы распущенными локонами струились по бледной коже до самых бедер, словно рисуя карту тех мест, к которым я хотел прикоснуться. Я мог видеть лишь очертания ее силуэта, поскольку ткань ночной рубашки плавно обтягивала его. Почему-то мне казалось, что я делаю что-то запретное, оскверняю ее личное пространство. Я наклонил голову в сторону, подняв простыни подальше от ее тела, подглядывая, но в то же время не желая потревожить ее. если бы только она повернулась ко мне лицом. Мне так хотелось увидеть больше. Но она будто целенаправленно закрывалась от моего взгляда. Ладно, пусть будет по-твоему, но только сегодня. Ее аромат словно дразнил меня. Я опустился на колени рядом с кроватью. Мои глаза были прикованы к завораживающей картинке передо мной. Мои пальцы осторожно убрали волосы с ее шеи. Я не в силах сдержаться. Кто я такой, чтобы лишать себя простых жизненных удовольствий? Наклонившись ближе, я зарылся носом в ее волосы и намотал темный локон на палец. Когда я в очередной раз вдохнул этот аромат, мои чувства словно пустились в пляс. Она пахла черной вишней, горьким миндалем и ликером. Присутствовали и небольшие нотки чего-то еще, что слегка обжигало мою слизистую. О, я не сомневался, что она сведет меня с ума. Она словно околдовала меня своими чарами. Память о ней навсегда запечатлелась в моем сознании. В конце концов, очень важно знать добычу как свои 5 пальцев, уметь предупреждать каждый ее шаг. Я был совсем не против узнать эту жертву поближе, когда придет время. Но когда речь шла о ней, тут все было не так просто. Это сводящее с ума ощущение, которое я уже испытывал ранее, ничем не сдерживаемое, мощное, девственное. Капля этой сладости могла свести с ума любого от голода и желания. Ей повезло, что я нашел ее первым. Любой другой сразу же овладел бы ей, если бы узнал поближе. «Ах, как мило!» — пробормотал я, зарываясь лицом в ложбинку ее шеи. Я не ошибался, когда говорил, что она редкий экземпляр. Может, и можно было, конечно, найти кого-то с той же группой крови, как у нее. Но все остальное делало ее уникальной. Ее можно было сравнить с редким экзотическим фруктом. Мне нравилось не ошибаться. Ее кровь добавляла пикантные нотки всему этому. Она выглядела такой соблазнительной. Ее хрупкая шея словно приглашала меня вкусить сладость этой нежной кожи. Я мог бы перекусить ее пополам безо всяких усилий. Я поднял глаза и посмотрел на ее лицо. Оно казалось таким умиротворенным, таким спокойным, как у спящего лебедя, закутанного в тьму ночи, уверенного в том, что он находится в безопасности от ужасов, которые поджидают рядом. Она казалась беспомощной, невинной. Мне было физически больно стоять рядом и не иметь возможности дотронуться до нее. Мои клыки дрожали, подергиваясь от предвкушения, умоляя вонзиться в ее нежную плоть. Оставить следы на этой девственной коже было бы высшим афродизиаком. То же самое чувство мучило меня и прошлой ночью и не позволило насладиться моим предыдущим ужином. Я знал, что утром она видела в газете то, что я сделал. Я хотел, чтобы она знала, что это был я. Я встал на колени, пытаясь устроиться поудобнее. Из моего горла вырвался низкий возбужденный щелчок, когда я подвинулся, заставляя свои зубы стучать от озноба. Выражение ее лица, когда она увидела изображение в газете, заставило меня дрожать от волнения. Мне было интересно, сделает ли она такое лицо снова для меня. Я не смог удержаться от того, чтобы не напеть любимую песню, вспомнив об этом. Все это так возбуждающе действовало на меня. Почему она не спросила обо мне? Даже не упомянула об этом полиции. Как нехорошо. Она была очень проницательной. Я был уверен, что ее первым действием станет позвонить в полицейский участок или в газету. Что ты задумала? Почему не захотела играть? Было обидно потратить столько сил на преодоление всех трудностей только для того, чтобы в результате она проигнорировала меня. Я не понимал, почему она так поступила. Возможно, мне следовало оставить намеки и действовать наверняка. В другой ситуации я не стал бы утруждать себя лишними усилиями, но она просто свела меня с ума. Игнорировать ее было никак невозможно, и я искренне не понимал, как она, в свою очередь, была способна не обращать внимания на меня. Я с нетерпением жду следующей встречи с тобой, маленькая тень, прошептал я ей на ухо, заправляя за него прядь волос. После этого я исчез, давая ей возможность отдохнуть. Я подарил ей одну ночь перед тем, как начать наши маленькие игры.